хотя бы подданные королевины и лихие люди были, то все в них столько худого не было бы, если б государевы люди с ними в безделье не мешались. Королева надеется, что государь последует примеру отца своего, будет продолжать сердечное приятельство с ней. Да чем ему следовать примеру отцовскому, лучше смотреть на свой собственный образец, потому что он сам подданных королевинах жаловал своею государскую ласкою. Флетчер подал длинный список статей, в которых заключались просьбы Елизаветы к царю. Елизавета просила, чтобы государь подтвердил ее купцам последнюю жалованную грамоту с прибавлением некоторых новых статей из прежней грамоты Грозного. Купцы английские прекратили бы торговлю с Россией, если бы не надеялись вперед на государево жалование, что государь не отнимет у них грамоты из такого небольшого дела, как Мершево. На это Флетчера отвечали. Английским гостям государево жалование стало ни во что, а тем нечем грозить, что они не поедут торговать в наше государство. Много гостей, кроме англичан, приезжают к нам торговать. Королева просила, чтобы приказные люди не отнимали силою товаров у английских купцов, как недавно случилось. Ответ. Насилия никакого никаким гостям казначеи и дьяки не делают. Английских же гостей больше других берегут. А если кто взял товар у английского гостя и денег не заплатил, или кто-нибудь его обидел, то ты скажи, кто это сделал именно, и государь велит расправу учинить. Королева просила, чтоб английские купцы не платили долгов за Мерша, потому что он набрал денег взаймы, когда не был с ними в товарищах, а торговал сам по себе, и дана была ему от царских приказных людей особенная грамота на торговлю за морем во всех местах. Об этой грамоте купцы английские и приказчики их не знали. Притом эти купцы и приказчики их сказывали русским людям, которые теперь ищут на Мерше своих денег, чтоб они ему не верили и с ним не торговали, а русские люди отвечали, что они с ним не торгуют. Королеве известно также, что Мершевы деньги остались на сохранение в государевой земле, и они не отданы его заимодавцам. Чтоб вперед в таких делах царю докуки не было, королева бьет челом, чтоб приказные люди считали членами компании только тех англичан, которых имена принесет к ним приказчик. На это отвечали. Сыскано подлинно, что в то время, как Мерш занимал деньги, английские купцы жили на своем дворе все вместе и торговали заодно. На то, чтобы считать принадлежащими к компании только тех англичан, о которых приказчик даст знать, согласились. Королева просила, чтобы позволено было английским купцам покупать все товары без вывета. На это отвечали, что позволение уже дано, исключая воск, который позволено променивать только на селитру, порох и серу. Елизавета просила, чтоб не пытать англичан, которые будут обвинены в каком-нибудь преступлении. На это отвечали, что англичан никогда не брали и за недельщика не давали, а пытки же никогда и помину не было, и вперед не будет.